Том 2. Сила мышц. «Сегодня мы тренируем пресс!» — объявила Гислен мне и Эрис. Сейчас мы находимся в зале, который используют для танцев. Обычно Гислен заставляла заниматься на улице, невзирая на дождь и град. Но сегодня разразилась буря столетия, так что нам пришлось заниматься в помещении. «Для этого упражнения нужна помощь. Рудеус, иди сюда. Эрис, внимательно наблюдай». В этом мире парные упражнения тоже существуют. Гислен села напротив меня, согнув ноги в коленях, и приказала мне держать ее за ступни. Для меня сейчас существовали только кубики коричневого пресса и пара шикарных близняшек. О, эти стальные ноги явно не то, с чем можно шутить. Крепкие, но гибкие и в то же время невероятно упругие. Это ноги настоящего хищника? Я не эксперт по хищникам, однако я практически уверен, что недалек от истины. Если я буду усердно тренироваться, у меня тоже будут такие? Нужно положить руки за голову и лечь, после чего подняться. Вот так. Гислен легла и выпрямилась. Ее 6 кубиков отражались в моих сияющих глазах. Ты понял, Рудеус? Да. Это великолепно. Наблюдать за тем, как Гислен поднимается и опускается, это просто нечто. Ее движения синхронны, плавно вниз и с такой же изящностью вверх. Пресс напрягается равномерно. Это не судорожные попытки новичка, это волшебство настоящего мастера. Как настолько простое упражнение может быть настолько чарующим? Вот она, сила кубиков! Тон кожи Гислен идеально оттесняет ее пресс, который схож с промышленным краном. Могучий и твердый, когда тело поднимается, но кроткий и спокойный, когда она опускается. Изумительный пресс. Хоть эти две манящие груди прямо над прессом и колышутся в разные стороны при каждом движении, что само по себе то еще зрелище, но я был настолько очарован, что просто не обращал на них внимания. Я хочу... хочу такой пресс. Какой мужик не хотел бы? Эти священные кубики мышц, что находятся прямо перед моими глазами. Все поняли. Эрис, ты первая. Хорошо. Рудеус, помоги ей. Теперь, даже если меня не будет рядом, вы сможете чередоваться и помогать друг другу тренировать ваш пресс. Закончив объяснение, Гислен встала. Это прекрасно. Если я буду усердно тренироваться, у меня тоже будет такой пресс. Получается, чтобы иметь такой пресс, я должен начать заниматься прямо сейчас. Смотри, держи меня крепко. Да, да. Эрис села на место Гислен. Протягивая свои ноги, она умудрилась заехать мне в живот. Я взял ее за ножки, и по сравнению с Гислен, они просто миниатюрные. Хотя и прекрасно натренированы для ее возраста. Конечно, она не Гислен, но это тоже здорово. Было бы ужасно, если бы в мире были только Гислен. Не было бы никакого разнообразия. Я начинаю! Хорошо, давай. Это был первый подход Эрис. Естественно, ее движения были как у настоящего новичка-любителя. Резко ложится на пол, а поднимается так, словно хочет врезать мне головой по лбу. Но сможет ли она вообще натренировать пресс таким образом? Если она и дальше будет так продолжать, то что из этого выйдет хорошего? Но примерно через 50 раз я немного поменял свое мнение. Темп Эрис не замедлялся. Из-за того, что в прошлой жизни я был полненьким, я прекрасно знал, что без натренированных мышц можно сделать максимум 20 раз. А у Эрис даже дыхание не сбилось. Должно быть, это результат тренировок. Интересно, у нее уже есть 6 кубиков? Нет, даже если не 6, то по крайней мере 2 или 4. Во время тренировок Эрис надевала свободную одежду. Я не мог увидеть ее животик. Не мог понять, есть ли у нее кубики. Что же делать? Я могу как-то узнать, не используя глаза. Ну, конечно же, нужно только дотронуться, и все станет понятно. Прошу прощения. Я просунул руку под футболку Эрис, пытаясь нащупать ее пресс. Из упражнений ее кожа была горячей и нежной. Тонюсенькая прослойка жира. Я нащупал кубик. 1, 2... Где ты трогаешь? В следующую секунду Эрис резко поднялась просто на немыслимой скорости и нанесла мне удар в голову. Боль была настолько сильной, что мне показалось, что мое лицо вогнулось внутрь. Почему ее удар головой такой мощный? А, точно, сила мышц. Прямо как средневековая катапульта. Да уж, у Эрис тоже есть пресс. Можно было в этом и не сомневаться. Теперь я это понимаю. Это были мои последние мысли перед тем, как мое сознание ускользнуло от меня, после чего я погрузился во тьму.